वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого, подобно древу желания, и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о великом преданном Господа Рамананде Рае. Шри Рамананда Рая – один из ближайших спутников Господа Шри Чайтани Махапрабху. Он был сыном Бхавананды Рая, воплощения Махараджи Панду. У Бхавананды Рая было 5 сыновей – Рамананда, Гопинатха, Каланитхи, Судханитхи и Ванинатха в воплощении 5 братьев Пандавов. Рамананда Рая был наместником области, прилегающей к реке Годавари, при царе Ориссы Пратапарудре. Когда Господь Чайтанья собирался путешествовать по Южной Индии, Сарвабхаума Бхаттачарья посоветовал ему обязательно встретиться с Раманандой Раем. «Пожалуйста, не отвергай его из-за того, что он происходит из семьи шудр и занимается материалистичной деятельностью. Никто не может сравниться с ним в постижении любовных отношений между индивидуальной душой и Всевышним Господом». Когда Шри Чайтанья Махапрабху дошел до Годавари, Господь увидел Рамананда Рая. Он ехал на паланкине в окружении многих брахманов и музыкантов. В соответствии с ведическими ритуалами он совершил омовение в Годавари и сделал подношение предкам. Господь Шри Чайтанья очень хотел поговорить с ним, однако продолжал сидеть на берегу. Рамананда Рая заметил прекрасного саньяси, подошел к нему и поклонился, выражая свое почтение. Господь встал и попросил Рамананда Рая подняться и повторять святое имя Кришны. Затем Шри Чайтанья Махапрабху крепко обнял Рамананда Рая. От прилива экстатической любви они чуть не потеряли сознание. У них проявились все признаки транса. Дрожащими голосами они повторяли «Кришна! Кришна!». Присутствующие при этом консервативные брахманы никак не могли взять в толк, как может саньяси рыдать после объятия с шудрой, и думали, почему от соприкосновения с Раманандой Раем этот саньяси почти сошел с ума. Шри Чайтанья Махапрабху увидел брахманов и сдержал свои эмоции. Вместе с Раманандой Раем они сели на песок. Сарвабхаума Бхаттачарья рассказал мне о твоих замечательных качествах и посоветовал встретиться с тобой, — сказал Господь Чайтанья. На это Рамананда Рай ответил, — Он очень хорошо относится ко мне. Даже когда меня нет, он делает мне добро. По его милости я повстречался здесь с верховной личностью Бога. Они договорились встретиться вновь ночью на берегах Годавари. Вечером Чайтанья Махапрабху совершил омовение и стал ждать Рамананда Рая, который вскоре появился в сопровождении слуги. Рамананда Рая распростерся на земле, но Чайтанья Махапрабху сразу же приподнял его и крепко обнял. Они сели в уединенном месте. Господь стал задавать Рамананде Раю вопросы, на которые тот должен был отвечать. Сначала Шри Чайтанья Махапрабху спросил его о высшей цели человеческой жизни. Рамананда Рая ответил, что если человек исполняет свои предписанные обязанности в соответствии со своим общественным положением, то в нем пробуждается любовь к верховной личности Бога. Но Господь Чайтанья отверг это, как внешнее ритуальное действие. Также он отверг и другие предположения Рамананды Рая. Посвящение результатов деятельности Кришне, оставление предписанных обязанностей в системе Варнашрама, любовь к Богу с примесью философских рассуждений. Все это не устраивало Господа. Наконец, Рамананда Рая сказал, что высшим совершенством является чистое преданное служение, лишенное примеси спекулятивного знания. И Шри Чайтанья Махапрабху согласился с этим. Затем Рамананда Рая продолжил. Сутью этого совершенства является према, экстатическая любовь к Богу, которая может проявляться в пяти основных видах или расах: нейтральных взаимоотношениях, отношениях слуги и господина, братской любви, родительской нежности и супружеских отношениях. Из них последняя раса является наивысшей. Рамананда Рая продолжил. Высшим проявлением супружеской любви являются любовные отношения Кришны с Гопи. Из этих отношений высшим является любовь к Кришне Радхе. Затем Рамананда Рая стал описывать игры Радхи и Кришны и объяснять их трансцендентное положение. Преисполнившись глубоких духовных эмоций, Рамананда Рая запел песню собственного сочинения о сокровенном умонастроении Радхарани. Но Шри Чайтанья Махапрабху не дал ему продолжить, потому что понять эту песню могли только самые возвышенные преданные. Незаметно прошла ночь. Утром Рамананда Рая умолял Шри Чайтанью Махапрабху остаться с ним еще на 9 дней. Затем они отправились исполнять свои обязанности. Так на протяжении 10 дней Господь Шри Чайтанья и Рамананда Рая встречались каждый вечер и обсуждали вопросы, связанные с преданным служением, развитием чистой любви к Богу, и говорили об играх Радхи и Кришны. На 3-ю ночь Рамананда Рая обхватил лотосные стопы Господа и заговорил. «Сначала я смотрел на тебя, как на саньяси, но сейчас я вижу перед собой пастушка Шьямасундару, и я вижу, что ты держишь в руках флейту, но цвет твоего тела золотой. Ты обладаешь глубокой любовью к Кришне, и поэтому ты, естественно, видишь его во всем. Пожалуйста, — просил Рамананда Рая, — Оставь все эти серьезные разговоры. Не скрывай от меня своего истинного облика. Мой дорогой Господь, я понимаю, что Ты принял форму и все переживания Радхарани. Кришна — это источник наслаждения, а Радха — олицетворение экстатической любви к Богу. Эти две формы объединились в одну в облике Шри Чайтаньи Махапрабху. Гауранга знал, что Рамананда Рая понял его истинную природу и показал ему свой настоящий облик, соединяющий в себе Радху и Кришну. Рамананда Рая потерял сознание от духовного блаженства, а Чайтанья Махапрабху прикоснулся к его руке. Рамананда Рая сразу же очнулся. Однако он снова увидел Господа Чайтанью в одежде саньяси. «Кроме тебя никто не видел этой формы», — сказал Шри Чайтанья Махапрабху. В прошествии 10 дней Господь отправился дальше и, уходя, велел Рамананде Раю оставить все свои мирские занятия и идти в Джаганатха-пури. Туда вернется Шри Чайтанья после своего паломничества по Южной Индии, и там они будут говорить на темы, относящиеся к сознанию Кришны. Рамананда Рая получил разрешение царя Пратанарудры уйти в отставку и переселился в Джаганатха-пури. Здесь он стал близким другом Сварупы Дамодары Госвами. Рамананда Рая сочинял драматические произведения для удовлетворения Господа Джаганатхи и затем обучал молодых девушек, как их исполнять. Рамананда Рая достиг такого высокого духовного уровня, что считал себя манджари, а танцовщиц, которых он одевал, украшал и массировал, — гопи, и поэтому он не испытывал ни малейшего вожделения. Рамананда Рая и Сварупа Дамодара постоянно находились вместе с Махапрабху в последние годы его пребывания на земле. Когда Господь испытывал сильную душевную боль от разлуки с Кришной, только разговоры Рамананда Рая о Кришне и песни Сварупы Дамодары поддерживали его жизнь. После ухода Шри Чайтаньи Махапрабху Рамананда Рая был единственный, кто смог перенести эту утрату. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы рассказали вам о великом преданном Господа Рамананде Рае. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели. Звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Ама Давидаси, перевод Сатьяки Даса.